10:48 назад. Глава 63. День нашего бала начался с обязательных маникюра и педикюра. Не для всех дебютанток, только для меня и Лили. Казалось, я уже должна была привыкнуть к тому, что меня периодически полируют, выщипывают, увлажняют кондиционерами, силы принуждают к... Ой! Мастер по маникюру, которая только что отрезала мне кутикулу, погрузила мою ступню в бурлившую воду. Горячую. «Да тише ты!» — сказала Лили. «Ничего страшного не случилось. Красота требует жертв. А мне все равно больно!» — проворчала я. Когда мастер отложила одно орудие пытки и взялась за другое, дверь в салон открылась. Я ожидала этого, но вид Уокера, стоявшего на пороге, все равно слегка обескуражил. Вокруг его правого глаза красовался синяк, оставленный чьим-то хуком справа. Однако сами его глаза были чистыми, не красными, не пустыми. Это был не тот Уокер, который напивался в стельку и выставлял свои пороки на показ всему миру. К нему снова начала возвращаться вера в то, что он был и все еще может быть хорошим парнем. Как истинный джентльмен, он сел и стал ждать, пока Лили закончит маникюр. Когда выяснилось, что это надолго, он позволил одной из мастеров осмотреть свои руки. «Как мужественно с твоей стороны!» — не удержалась я. Уокер сурово взглянул на меня. «Я стараюсь. Одно дело — стараться!» — парировала я, подражая тете Оливии. «Но другое — перегибать палку. Я уже привыкла говорить ему гадости, тем более сестры так всегда делают». И пусть он пока еще не знал, что я его сестра. Я собиралась открыться ему, но решила подождать, пока закончится вся эта история. Его мир и так уже пошатнулся, когда Лили рассказала, что на самом деле произошло в ту ночь, когда пьяный водитель отправил Кольта Райна в кому. Кэмпбелл была убеждена, что как только Уокер узнает правду, то захочет разобраться с отцом. Синяк наводил на мысль, что она была права. Вскоре Лили извинилась и увела его, чтобы поговорить наедине. Я стояла в дверях салона, чтобы никто не смог подслушать их разговор. Уокер пришел сюда не только для того, чтобы составить компанию Лили, и не для того, чтобы она нежно погладила его избитое лицо. «Только ведите себя прилично!» — крикнула я им. Романтика могла и подождать. Здесь планировалось... преступление. Или, по крайней мере, так было задумано. Но Уокер не торопился. Он прижался губами к губам Лили. Я отвела глаза на целых 5 секунд, а потом решила, что они достаточно пообщались наедине. Я была готова начать вечеринку. Уокер пришел с посылкой от Кэмпбелл. Ожерелье. Когда я подошла к ним, Уокер, наконец, оторвался от Лили и протянул коробку. Наконец-то. Вот только... «Маловато коробочка», — заметила я. Лили открыла посылку. В ней лежала пара сережек. Уокер повернулся ко мне почти с виноватым видом. «Сестра велела передать вам, что планы изменились». В качестве утешения мне была предложена точно такая же коробочка, как у Лили, с еще одной парой сережек. Она должна была передать нам ожерелье, чтобы мы подкинули его в машину твоего отца, — прошипела я. Уокер пожал плечами. «Сама с ней разбирайся.